Когда Япония обнаружила, что Россия не блефует. Номер 414А, Москва, 1 июля 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Советско-японский инцидент на Амурской границе. Совершенно секретно. Сэр, в связи с сообщениями о протестах, сделанных японским послом мистером Шигемицу советскому дипломатическому ведомству 29 июня, я получил информацию из надежного источника, что обсуждения между послом Шигемицу, Литвиновым и Стаманяковым, заместителем Литвинова, носили необычайно серьезный характер. Они характеризуются крайне наглядной озабоченностью сторон, затянулись надолго и продлились всю ночь до ранних часов утра. Утром 30 июня мне снова сообщили, что японский посол практически выдвинул Литвинову ультиматум с требованием к советскому правительству отвести их военные силы с островов. Литвинов до некоторой степени согласился и в конце концов предложил, чтобы обе стороны отвели свои вооруженные силы, дабы сделать возможными переговоры и обсуждение сопутствующих юридических вопросов безопасности столкновения близко расположенных вооруженных сил. Япония отказалась сотрудничать по этому предложению о подобном взаимном отводе сил. Представляется, что ситуация осталась в той точке, когда Япония категорически требует отвести советские силы, а Литвинов предлагает отвод сил обеим сторонам. При этом, с другой стороны, Япония держится за сданные ей карты и отказывается принять что-либо, кроме ее первоначального требования эвакуации советских сил. Днем того же дня, 30 июня, прежде чем переговоры возобновились, произошло столкновение между вооруженными силами советских патрулей и японско-манжурскими катерами и канонерскими лодками на реке Амур поблизости от тех островов. В результате одно судно было потоплено, другое выброшено на берег с сопутствующей гибелью нескольких человек. В этот день снова были проведены расширенные обсуждения между японским послом и внешнеполитическим ведомством. Насколько я информирован, переговоры снова продлились до ночи и не привели ни к какому соглашению. Такова обстановка здесь на утро 1 июля. Примечание мемуариста. Речь идет о Благовещенском инциденте, он же инцидент у Константиновских островов. Это была явная провокация японских оккупантов Китая с целью развязать войну против СССР и Китая. На тот момент на захваченной Японией территории Китая было создано марионеточное государство Маньчжоу-го. Никакой самостоятельности оно не имело, служило исключительно маской для японских карателей. Началось все с того, что японские канонерские лодки 29 июня атаковали наших пограничников на островах Синуха и Большой, на реке Амур поблизости от Благовещенска. На следующий день три наших патрульных катера снова были атакованы японцами и вступили в бой. 2 июня в целях сохранения мира СССР согласился отвести наши войска, сохранив за собой право на эти острова. Провокации японцев не удалось. Впрочем, меньше чем через неделю японцы своего добьются. Начнется долгая и кровавая японско-китайская война. Японские каратели уничтожат за эти годы более 32 миллионов, в основном мирных китайских крестьян. Закончится эта война только победами нашей Красной Армии над японскими милитаристами в августе 1945 года. Продолжаем. Через лондонский офис Associated Press я получил информацию, что в Токио ситуация рассматривается как крайне серьезная. Общественное мнение Японии сильно взбудоражено. Японское правительство рассматривает созыв особого заседания для изучения проблемы, и даже токийская фондовая биржа, скорее всего, будет закрыта. Примечание мемуариста. Обратите внимание, официально Япония не имеет никакого отношения к инциденту. Советские пограничники столкнулись с войсками Великой Маньчжурской империи, она же Маньчжоу-го. У них даже свой президент был, в 1945-м бросивший страну и попытавшийся сбежать на личном самолете. Не успел, наши десантники взяли его прямо на взлетной полосе. А вот для дипломатического корпуса никакого Маньчжоу-го просто нет. Все понимают, что на самом деле на Россию в очередной раз коварно напала милитаристская Япония. Продолжаем. Вы бесспорно помните, как в донесении номер 152 от 26 марта 1937 я сообщал о моей мартовской беседе с японским послом. Вы помните, что во время моего пребывания в Вашингтоне Я обсуждал с президентом, так же, как и с вами, значимость той беседы с японским послом. И что президент предложил департаменту обдумать, не станет ли неплохой идеей для посла Грю и меня встретиться где-нибудь посредине между США и Японией, чтобы обсудить, что может быть сделано для дела мира и понимания между этими двумя странами. Имея в виду эти факты, стремительность развития событий и вероятность того, что каждая из сторон может оказаться выгодным развязывание войны в это время, а также учитывая пугающие возможности, которые может повлечь подобная война не только для участвующих сторон, но и для Европы и косвенно для всего мира, я решил посетить и японского посла, и Литвинова, чтобы удостовериться, какова ситуация в действительности, чтобы я мог точно доложить вам факты, а также, пользуясь случаем, выразить надежду, лично и неофициально, что ситуация может удерживаться в таком состоянии, чтобы не допустить скатывания к настолько серьезному инциденту, который может повлечь опасность войны. Примечание мемуариста. Предыдущее предложение у посла в оригинале занимает 11 полных строк. 40 лет юридической карьеры Дэвиса дают о себе знать. Продолжаем. Японский посол ответил очень быстро и предложил мне встретиться в течение часа. От Литвинова я получил ответ, что он будет рад встретиться со мной 2 июля. Хочу подчеркнуть, что специально прояснил японскому послу, что встречаюсь с ним по моей собственной инициативе, в первую очередь, чтобы уточнить факты. Что, выражая мою собственную надежду, что данному инциденту не позволят развиться в большую ситуацию, которая могла бы вызвать катастрофу войны, я никоим образом не выступаю от имени или по указаниям моего правительства, так как не получал подобных указаний. Вследствие быстроты развития событий, я взял на себя ответственность предпринять вышеуказанные действия ввиду получения настолько точных фактов, насколько возможно, из первых рук, чтобы доложить вам и президенту. А также, поскольку надеюсь, что смогу внести вклад в умиротворение опасной ситуации без серьезного риска недопонимания. Имею честь оставаться, сэр, искренне ваш, Джозеф Дэвис. Примечание посла. Позднее в 1938 году в Европе одно высокое официальное лицо Японии сказал мне, что японское правительство умышленно провело эти проверки советской обороны и военной мощи. Японцы были удивлены и впечатлены механизированными силами и эффективностью Красной армии на Востоке. Примечание мемуариста. Ну что и требовалось доказать. Посол так и пишет, что имела место японская провокация. Гораздо интереснее позиция США. К началу июля инцидент на Амуре развивается уже 2 недели. Вся мировая дипломатия возбужденно гудит. А у американского посла нет никаких указаний предпринять хоть что-нибудь, как будто не происходит ничего. Для понимания, китайцы до сих пор считают датой начала Второй мировой войны не сентябрь 1939, а вот эти жаркие июльские дни 1937. В мире отчетливо начинается мировая война, а США с удовлетворением спокойно за этим наблюдает. И не нужно говорить, что в Белом доме кто-то что-то не понимал. Мы только что прочли крайне определенное донесение в Вашингтон, а ведь кроме посла действовали еще разведка, корпорации и тому подобное. Зато теперь поляки рассказывают в Европарламенте, будто дорогу к войне открыл СССР, подписав договор о ненападении в августе 1939-го. Просто смешно. Продолжаем. Дневник, Москва, 4 июля 1937-го. Полдень праздновали 4 июля, День независимости, с 5 до 7 официальный прием. Собрался весь дипломатический корпус. От 20 до 25 советских официальных лиц из ведомства Литвинова, также судья и миссис Ульрих. Он председательствовал на всех этих процессах очистках. Примечание мемуариста. Василий Ульрих, личность крайне масштабная. 22 года бессменно председательствовал военной коллегии Верховного суда СССР. Прокурора Вышинского все от чего-то помнят отлично, а вот Ульрих остался на втором плане. Между тем, это он судил революционера и террориста Бориса Савенкова. Он возглавлял коллегию, на первом и втором процессе антисоветского троцкистского центра, судил Тухачевского и заговор генералов. Через его руки прошли после войны дела предателей Власова, атаманов Шкуро и Краснова и многих других. Сегодня либералы приписывают Ульриху звериную жестокость. Якобы он лично расстреливал обвиненных, чуть ли не в зале суда. Например, существует басня о личном расстреле бывшего наркома юстиции Крыленко. Впрочем, я бы поостерегся без доказательств верить таким историям. В западной прессе мы сейчас регулярно читаем, как лидер Северной Кореи лично расстреливает своих генералов из миномета. А потом оказывается, что эти генералы вполне живы и здоровы. Продолжаем. Имел отличный разговор с Литвиновым. Высказал ему весьма откровенно сложившуюся в США и Западной Европе реакцию на чистки и казни генералов Красной Армии. Это определенно скажется плохо и пагубно на внешней репутации СССР. По моему мнению, это поколебало уверенность Франции и Англии в силу СССР против Гитлера. Литвинов был очень откровенен. Он сказал, что они должны были убедиться через эти чистки, что не осталось изменников, которые могут пойти на сотрудничество с Токио или Берлином. Однажды мир поймет, то, что им пришлось сделать, было продиктовано стремлением защитить свое правительство от угрожающей измены. Фактически он сказал, что они оказали услугу всему миру, защитив себя от угрозы Гитлера и нацистского мирового господства, сохранив Советский Союз могучим бастионом на пути угрозы нацизма, что когда-нибудь мир оценит, насколько великим человеком был Сталин.